К сожалению, прийти к согласию во всех системах не удалось. Разумом некоторые индивидуумы были обделены, но пара внезапных смертей тех, кто наиболее активно противился моему правлению, отрезвила очень многих. В кои-то веки я продуктивно использовал те самые аграфские диверсионные звезды. Благо, что захватили мы их достаточно. Больше всего, конечно, мы набрали во время абордажа аграфского карательного флота. После правки энергосистемы и получения возможности полноценно жить, девушки-клоны были готовы очень на многое. Почему именно аграфы, а не воспитанники Тоши-Мари? Да потому, что существовал немаленький шанс того, что диверсанты попадутся, или просто будут замечены. И вот тут, фирменная экипировка ушастых диверсантов станет, для тех, кто понимает, конечно, станет прямым доказательством аграфского следа. Я после такого даже задумался о том, чтобы диверсанты специально подставились, но потом от этого отказался, так как, во-первых, не мог так подставлять уже своих разумных, а, во-вторых, такая глупая подстава профессионала сразу заставит задуматься. И вот именно этого мы стремились избежать. Надо было действовать в тех рамках, которые от нас с принцессой ожидались королем и его окружением. Слишком четко спланированные и скоординированные действия, без ошибок и перегибов, могут привести к тому, что могут заподозрить даже заговор, с целью свержения законного монарха. Хе-хе, заговор, конечно, был, и еще какой, но пока было еще рано, народ не успел созреть до той степени, чтобы самостоятельно упасть мне в руки. В конечном итоге, если говорить на будущее, я опять ошибся, но это уже совсем другая история. В большом светлом помещении вовсю кипела работа. Разделенный на небольшие отсеки цех напоминал огромный конвейер. Матусар из своего кабинета, стены которого были сделаны из панелей с односторонней прозрачностью, наблюдал за своими подчиненными. Не хотелось даже в мыслях называть их рабами, так как в Килавии за порабощение одного разумного другим сразу давали пожизненную каторгу на самом мрачном руднике королевства. Почему на этом руднике не было дроидов? Ну, так какая же это каторга, где работают дроиды? Но назови человека должником по кредиту, и тогда все нормально, вот как с этими бедолагами. Собрал должников из беднейших районов города, пообещал денежку, ХМ, среднюю, и все. Они твои с потрохами. И вообще они здесь не наркотики делают, за наркотики тоже каторга, и тоже пожизненная. Нет, тут они делают бустеры и стимуляторы. А то, что они насквозь нелегальные, так назовем их просто нелицензионными, а за это максимум десяток лет в комфортабельной тюрьме в системе Итера. И в той тюречке, имея деньги, можно неплохо устроиться, так сказать, с казино, алкоголем и шлюшками. И вообще, кто сказал, что их вообще найдут? Ведь все нелегальные цеха по производству запрещенных веществ находятся во фронтире, на удаленных астероидах, или где-нибудь в диком космосе. Кто же догадается искать в пентхаусе, в самом центре столицы, а для вывоза готового товара вообще не требуется много места, поэтому забирать можно обычными флайерами, из высшей ценовой категории. Могут же к хозяину прилетать на таких аппаратах друзья-мажоры? Конечно, могут. Мужчина в роскошном белом костюме развалился в мягком откидном кресле, рассматривая упорядоченно хаотическое движение работников внизу, что беустали ковали его благосостояние. Он затянулся новомодной, очень дорогой сигарой из каких-то непонятных, но чрезвычайно ароматных растений, пригубил янтарного бренди. Эха, жить хорошо. И тут же поперхнулся дымом, потому что двери цеха внезапно с жутким треском выпали внутрь, и в пролом полезли королевские штурмовики в тяжелых бронированных скафандрах. Какого? Только и успел вымолвить Матусар, когда вторая партия штурмовиков, ворвавшаяся в его аквариум, приложила барыгу армейским станнером. В это время по всем подконтрольным территориям, на которых распространялась власть принцессы, вскрывались и зачищались различные нелегальные заведения. Тут были не только лаборатории по производству наркотиков, но и подпольные и горные дома, бордели, арены боев без правил для чистых людей и модификантов. Много чего было найдено, и руководители этих заведений только и успели что подумать, как они узнали, и действительно как, ведь нужным людям было проплачено, полиция и служба безопасности были в доле, да и вообще, лучшие финансисты из тех, что можно было нанять за деньги, тщательно прятали сверхдоходы от налоговой службы. Тогда как, а объяснялось все довольно просто, ведь на все узловые контролирующие точки, я, кроме своих людей, ставил эскины, контролируемые целым кластером кристаллических мозгов высшего уровня, которые обучала сама Медея. Ей лично рутинные операции по контролю над финансовыми потоками почему-то были не сильно интересны. И вот когда вся эта непростая работа была проделана, внезапно экономическая ситуация в наших солидных системах стала полностью прозрачной. Стало абсолютно понятно, что вот тут работает легальное предприятие, а вот от этого человека деньги уходят в никуда, а потом у кучи небольших заведений, косящих под элитные бутики, клубы, фабрики роскоши и прочие разные, внезапно начинали обретать чрезвычайно большую доходность. Только вот деньги в кассах тоже появлялись из ниоткуда. И вот тут оперативным группам службы безопасности как стало вести, что ни день, то раскрытие крупного подпольного гнезда, а то и нескольких. И все это под прицелом записывающих устройств прикормленных журналистов. Хотя за такие возможности, эти представители древнейшей профессии должны платить мне. Но, не будем о грустном. Все же популярность принцессы в народе, и моя как ее консорта и защитника росла день ото дня. Казалось бы, куда же больше, но оказывается есть куда. И многие люди начинали задумываться, что наша пара стала популярнее самого короля. Все самые лучшие в королевстве отныне связывали именно с принцессой Олиной. Большинство подданных, в том числе и из числа дворянства, начинали втайне мечтать. Вот бы принцесса Олина стала нашей королевой поскорее. Это удивительно, но мне удалось победить коррупцию. Не знаю, временно или навсегда, но удалось. Самое главное, в содружестве то, деньги здесь электронные, а значит и поддающиеся контролю. И не надо мне говорить про обезличенные чипы. Всегда есть двое, продавец и покупатель. И контролировать что, кто и у кого купил эскины могут с тщательностью до кредита. Достаточно сравнить доходы чиновника, торговца или простого работника, как станет понятно, что неожиданно, из ниоткуда появившиеся кредиты, нелегальные, а дальше просто смещается фокус внимания на всю группу. И тут как полезла информация о различных сектах, культах, пиратах, работорговцах и прочих контрабандистах, только успевая обрабатывать и реализовывать. Страну лихорадило несколько декад, пока все более или менее не успокоилось, а потом началась новая потеха. Во-первых, постоянные учения и внезапные проверки боеготовности флота, а во-вторых, для закрепления результатов учений начались флотские операции против пиратов и патрули приграничья, с обязательным заходом в дикий космос. Флотская линия синекура кончилась, и пусть не всем это нравилось, но деваться было некуда. Единственным вариантом было валить из армии куда подальше, и вот тут начиналась засада. Ведь именно на флоте и в армии были наиболее высокие зарплаты, возможности по повышению своих навыков, продвижение по карьерной лестнице, не говоря уже о льготах, почете и славе. И если раньше достаточно было просто не свалиться со своего теплого кресла, любыми путями, то теперь для этого надо было служить и работать. Работать надо было всем, от простого солдата, до командующего флотом. Народ пытался роптать, но куда там, ведь к этому моменту у меня уже была куча друзей и фанатов, готовых работать не за страх, а за совесть. Всегда и в любом обществе есть определенный процент тех, кто готов работать не за деньги, а за идею. И эту идею им надо было просто дать, и затем подкрепить ее определенной силой. И теперь у меня благодаря тому, что последовательно следовал своему плану, у меня все это было. Были связи, был административный ресурс, была сила в виде нескольких тайных флотов современных кораблей, а также своих людей во флоте официальном, был даже такой чит, как Медея и технологии древних Джори. А идея проста, и всегда витает в воздухе. И нет, это не всеобщий коммунизм и власть народа, вроде демократии, нет, эта идея проста как тапочки. Она называется социальная справедливость и равенство перед законом. Если ты работаешь спустя рукава, без огонька, и единственное твое стремление – это выпить дешевенького пивка перед головизором, то и отношение к тебе будет соответствующим, а всем, кто стремится развиваться, такая возможность будет предоставлена. И наоборот, если ты совершил преступление, то неважно кто ты, тот самый работяга перед головизором, или сам король, закон един для всех. И тут не важна социальная значимость персоны, важен сам закон. И это надо продвигать в массы, надо показывать, что система работает. Результат подобной деятельности оказался неожиданным для всех. Всего за несколько декад скачком выросла экономика, появилось множество наукоемких производств, начали внезапно, даже без вброса технологий Джори развиваться научные дисциплины. И всего лишь, надо было сделать так, чтобы премии за занятия наукой, и всяческую другую поддержку, начали получать именно те, кто занимается наукой и развитием технологий, а не подмявшие под себя ученых, коммерсанты и прочие околонаучные деятели. Однако покушения на меня стали столь частыми, что я и моя семья были вынуждены по своим владениям перемещаться на дредноуте. И если ближнего боя я не слишком боялся, с моими-то навыками, то вот от начиненной сотнями тонн мощнейшей взрывчатки, и тем более от атомного взрыва, не застрахован даже такой суперпсион, как ваш покорный слуга. Сидя в каюте своего дредноута, я просматривал сводки по различным аспектам жизни моих трех систем, ну и остального королевства. Я отмечал графики удовлетворенности жизнью обывателей, роста их благосостояния, улучшения уровня жизни, особенно на рудных планетах под силовыми куполами. Что еще надо для нормальной жизни? Народ доволен, принцесса мудра и прекрасна, о чем СМИ регулярно информирует этот самый народ. Раздражало только постоянное нытье отодвинутых от реальной власти аристократов. Типа Олина Либрис нарушает устои, идет против старых порядков. О том, что надо подниматься на проклятого нечестивца, растлившего наивную королевскую дочь. Это они меня, если что. И я бы дальше продолжал не замечать их. Все же совсем сильно давить нельзя. Надо, чтобы была у людей хоть какая-то отдушина, пусть даже только поворчать. Но вот закончилось это благостное состояние совсем неожиданно. Дворяне взбунтовались. Первый флот штурмует столичную планету. Король любит. И еще куча подобных новостных заголовков внезапно появились на моем голомониторе. Твою-то дивизию. Вырвалось у меня по-русски. Как же не вовремя. Глава 20. Коренные преобразования. 12 год 247 день НЭ. Королевство Килавия. Система Килми. Система Накугард. Центральная управляющая станция, апартаменты наместника. Я почти без нажима отделил ароматный ломтик твердой как дерево сыровяленой домашней колбаски и положил ее на такую же простую деревенскую деревянную тарелку. Простую, это если не знать про то, сколько стоит натуральное дерево в содружестве. Да и ножик, которым я резал ту самую колбасу, тоже был совсем непростым. Он многое прошел и многое увидел, но... По сути своей остался все тем же простым и верным ножом с фиолетовым лезвием, который прошел со мной от простого паренька из подземелья Конфринка, до теневого правителя целого королевства. Кто-то скажет, что резать монокристаллическим лезвием колбасу это уже за гранью, но тут я могу послать, далеко и надолго, тем более что мне уже давно никто и ничего возразить не может. Боятся и уважают, однако, сначала это дико раздражало, а сейчас привык. Колбасу я нарезал для того, чтобы закусывать выдержанный домашний кальвадос, моего личного изготовления. На продажу пусть делают подчиненные, а для себя я еду делаю сам. И совсем это не паранойя, и это не значит, что за мной не следят и не хотят отравить. Не то, что меня вообще можно отравить, с моим-то уровнем культивации, так как баланс организма давно сместился, пусть и не на много, но в сторону энергетического существования. Однако вкусно покушать и хорошо выпить я все еще люблю, и тороплюсь менять свое материальное тело даже на самый прекрасный энергетический сгусток. Привык я к нему, наверное. Я покачал свой бокал и посмотрел на просвет. Цвета игра лучей света была вдохновляющей. Поправив простыню, в которую я был завернут, кивнул своему собеседнику и произнес: «Ну, за встречу». Традиций тостов в этом мире не было, поэтому приходилось насаждать, иногда даже силой. «За нее», — ответил мне Пиар, по всем правилам делая глоток ароматного напитка. «И да, мы с Пиаром, он же Виконт Пиаронирамидия Асригани, бывший разведчик, а ныне наместник системы Накугард, недавно попарились в сауне, искупались в бассейне, и теперь расслаблялись с кальвадосом. И, самое главное, никаких баб. Я, конечно, люблю всех своих жен и наложниц, но иногда так приятно посидеть в чисто мужской компании, обсуждая в непечатных выражениях все, что придет в голову. Нас с Пиаром тоже было о чем поговорить, и о чем вспомнить. Жалко парней, сокрушался друг, Грум бы эту еду оценил. Да, не позавидуешь им сейчас, Грум на плановых учениях застрял, а Ал сейчас на конгрессе по развитию тяжелой промышленности в Федерации Галленте. Кивнул я головой. Грум-то еще ладно, он с солдатами, а вот Алу не повезло. Там такой серпентарий соберется, только успевай поворачиваться, чтобы не сожрали, проворчал Пиар. Но все это ворчание было напускным, потому что все, что ни делалось, происходило к пользе моих друзей. Кто бы знал, что угрюмый и злой, с большими проблемами в семье, Аланаторис Асдирси, не только решит все свои проблемы, выведет свою семейную корпорацию на передовые позиции в Килави, но и станет основным кандидатом на должность министра торговли королевства. Сейчас он был слишком молод, вот и набирался опыта в самых злачных местах. А балагурый бабник, веселый здоровяк, Грумбол барона Асалома, вскоре станет командующим всех планетарных войск Килави. Пусть никто и не догадывается, но за внешностью туповатого великана скрывается могучий тактический ум. Главным же достоинством Грума была буквально собачья преданность своим друзьям, тем, кто поддержал и не бросил его в трудную минуту. Сам Пиар, хоть и строил из себя такого всего из себя тактичного скромника, активно перенимал науку шпионажа у самого Джоркая, готовясь занять его место на должности главы контрразведки королевства. К слову сказать, очень многие люди, обязанные мне лично и повязанные не только кровью, но и деньгами, общими интересами во многих сферах сейчас активно продвигались на ключевые должности. Искины это, конечно, хорошо, это правильно, но вот опираться все же следовало не на бездушные кристаллы на преданных людей. И чем крепче таких людей повяжешь, тем преданнее они будут. Цинично, да, не спорю, но, к сожалению, если хочешь управлять государством, придется этот самый цинизм отрастить до невероятных размеров, иначе сожрут тебя твои же друзья и союзники еще на полдороге, и все из самых лучших побуждений. Если не используешь людей ты, то люди начинают использовать тебя, третьего не существует. Хотя, можно, конечно, жить в одиночестве на отдаленной планете, но это не наш метод. Да, а все же хорошо все получилось. Довольно протянул Пиар, а могло все закончиться прямо там, во дворце. Это точно. Подтвердил я его слова, наливая по второй, а в голову сами собой полезли воспоминания. 9 год 348 день НЭ, королевство Килавия, система Килми, планета Родия. 3 суток, именно столько потребовалось моему флоту, во главе с дредноутом, чтобы добраться до столичной системы. Непозволительно долго, но сделать тут ничего было нельзя, законы физики менять может только псион запредельной силы, каких и у Джори в период расцвета были единицы. Помимо моего официального корпоративного флота, оба моих тайных боевых формирования также приближались, скрывать их я более не видел смысла, потому как ситуация складывалась так, что на карту оказалось поставлено все, и как бы я ни любил подобные расклады, играть придется именно ими. Как самый последний козырь, в режиме маскировки висел трофейный флот кораблей, отобранных у аграфов, и это действительно был последний козырь, так как при его использовании ушастые поймут, что именно случилось с их собратьями, и тогда Килавию ничего не спасет. Все же я не был наивным юношей, и понимал, что самые могучие псионы старших рас еще не вступили в дело. А еще, я до сих пор помнил картину прошедшего сражения в системе Феликса, где огромные дредноуты и могучие КРПы были нашинкованы, как мягкое масло горячим ножом, лучами чудовищной энергии. Поэтому флот аграфских кораблей только для эвакуации в неведомые дали меня, членов моей семьи и самых близких друзей. Эгоистично, не спорю, но благополучие моих людей для меня гораздо ближе, чем мифическое всеобщее благо. Как бы то ни было, появление огромной армады не стало сюрпризом для мятежников. Они меня ждали и готовились. Пока сухопутные части взбунтовавшегося дворянства грабили планету, по их плану 1-й и 6-й флоты ВКС Килавии должны были уничтожить прибывшего меня, а в том, что я прибуду, никто не сомневался. Но вот ведь незадача. 6-й флот сейчас стоял, ощетинившись лесом орудий в сторону 1-го. Нежданчик, ага. Моя работа в этом флотском соединении и продвижение низового дворянства по служебной лестнице, как и простых людей, дали свои плоды. Также показательным было то, что остальные флоты, а всего в Килавии их было 7, не стронулись с места и остались выполнять свои функции по охране пространства королевства. И это тоже результаты моей подрывной деятельности. Там помощь перспективному офицеру с рекомендацией, здесь без проволочек оформить льготный кредит другому, с третьим просто выпить и поговорить по душам. Вот так и получилось, что 1-й флот сегодня оказался против превосходящего противника. А зная про свою репутацию гениального полководца, мужикам не позавидуешь. Я приказал вывести связь на общий канал и начал вещание. Я, принц-консорт и полномочный представитель Ее Величества законной королевы Килави Олины Мирилибрис, приказываю заглушить двигатели, погасить реакторы и принять досмотровую команду. Обещаю, что наказаны будут только бунтовщики. Честные граждане, которые только выполняли приказы вышестоящих офицеров, не будут подвержены суду, как невиновные. У вас ровно полчаса перед тем, как я прикажу начать атаку. Время пошло, и я откинулся в свое кресло на мостике дредноута. Надо сказать, что дураков на флоте не держат, и орудия дредноута, как и остальных кораблей, очень способствуют правильному движению мыслей. Поэтому уже через 15 минут начали выбрасывать белый флаг, точнее высылать сигналы на готовность к приему абордажных команд. Хотя и без эксцессов не обошлось, видимо, некоторые аристо были слишком сильно замазаны в теневых махинациях. Поэтому часть кораблей попыталась просто сбежать, а кто-то решался на прорыв, но и те, и другие были обездвижены, а потом к ним направились абордажные боты. Не хотелось так поступать с теми, кто, возможно, участвовал со мной во многих сражениях, и даже геройски прояви себя, но сантименты оставим для суда, настоящего, справедливого, вне зависимости от рангов и положения. Возможно, первого такого в содружестве вообще, хотя я могу и ошибаться, просто по незнанию. И пока происходил процесс капитуляции, армада десантных ботов планетарного десанта как огромный осиный рой падала на столицу планеты. Судя по сводкам, более или менее держалась еще Академия, парочка оставшихся нейтральных гарнизонов и мое поместье. Перепрограммированные и модифицированные тяжелые боевые роботы оказались страшным оружием, а в комбинации с силовым куполом, можно было разрушить половину планеты, но так и не докопаться до вкусного мяса. Мятежники хоть и начали свою безнадежную кампанию, они правда об этом не знали, но разрушать свой собственный дом не спешили, поэтому поместье только взяли в осаду. Все же легенды о моих богатствах оказались сильнее осторожности. Хотя, пока до них дошел весь ужас ситуации, вокруг моей собственности образовался настоящий вал из уничтоженной техники и запекшихся прямо в скафандрах бойцов личных дружин великих семей. Спустя некоторое время, давно я так не веселился, нет, правда, ведь до этого все время приходилось сдерживаться, да и не было особенной возможности проявить себя. И нет, бои на кораблях в составе флота, это совсем не то, хотя ответственность намного выше. Если не чувствуешь пролетающей над головой плазмы, не ощущаешь, как твой клинок с сытым чавканьем погружается в мягкую плоть врага, не видишь, как в глазах противника гаснет жизнь, считай, что ты и не воевал. И да, все же некоторая бесноватость, тяга к кровопролитию у меня, видимо, передалась вместе с генетическим материалом последнего Велорида. На штурм дворца правящей семьи Килавии я шел в первых рядах, а за моей спиной как-то неожиданно оказались Пер, Грум и Элана, мои с недавних пор лучшие друзья. На мой вопрос, какого хера, вам что, делать больше нечего, голову под плазму подставлять, я получил логичный ответ. Когда творится история, нужно быть в гуще событий. Да, конечно, есть немалый риск погибнуть, но иначе останешься на ее обочине, ответил за всех Пер, поправляя лучемет. Ладно, психи вы конченые, только держитесь за мной, рявкнул я на этих великовозрастных детей. Все же бластер он даже псионика моего уровня может завалить, не говоря уж об обычном человеке. От психа слышу. Довольно ухмыльнулся Грум, и втянул пахнущий горелым мясом, и подпаленным дерьмом из кишечника, воздух, как мне это все нравится, кто бы знал, маньяк. Буркнул я на такое замечание, одно слово, планетарная пехота с ее профессиональной деформацией, у нас 3 секунды, пока уроды перезаряжаются, приготовились. Вперед, вперед. А вообще, как таковых воспоминаний было не особенно много, я больше действовал на инстинктах. Стрелял, рубил мечом, кидал гранаты, просто бил бронированным кулаком, чего как правило хватало, а еще помнил вкус человеческой крови на губах, которая просачивалась через разбитое забрало скафандра. Но главными звездами этой битвы, помимо меня, были мои филиценцы, хотя их все принимали за боевых модификантов. Иначе как еще объяснить силу, скорость, ловкость, боевое предвидение и многое другое? Никто же не поверит, что на штурм идут несколько тысяч высокоуровневых псиоников. Пусть они, в большинстве своем, используют только физическое усиление, так как имеют запрет на применение атрибутов, без крайней необходимости. В любом случае это никак не отразилось на их эффективности. Неистовая лавина закованных в тяжелые броне скафандры берсерков раскатали ряды мятежных дворян в кровавую пасту, иногда даже буквально, ибо удар воина 9-й звезды и выше имел именно такой результат. И такое творилось по всей планете. Я привел сюда всех своих головорезов, присутствующих в королевстве, а таких набралось почти 2 миллиона штыков. Хлипкие баррикады в коридорах дворца снесли за несколько десятков минут. Нашей главной целью был центральный командный пункт, с которого и осуществляюсь руководство Киловией. Там были все коды допуска к основным системам контроля королевства, допуск к эскинам, контролирующим экономические потоки, коды допуска к флотским арсеналам, управлению космическими крепостями, пароли от дверей центральных архивных дата-центров и еще куча всякого разного. Достаточно сказать, что все приказы, выпущенные из этого бункера, имели ультимативный приоритет над приказами всех прочих командиров. А если учесть, что основное управление, МММ, всем, короче, осуществляется через эскины, нужно ли говорить, как важен захват этого последнего убежища? Именно около огромных стальных дверей, в узком бетонном коридоре были сконцентрированы основные силы мятежных дворян. Они сюда даже парочку средних боевых роботов умудрились протащить. Однако это им не помогло, а я как следует размялся, пока вбивал свой монокристаллический клинок в управляющие центры стальных исполинов. Это было, впрочем, последним всплеском сопротивления. И я сейчас с удовлетворением оглядывал небольшой зал перед воротами, покрытый кусками брони, разорванного и поджаренного человеческого мяса, кусками брони и просто невероятным количеством оружия. Да, мы это сделали. Теперь дело за малым. И я отдал команду по коммуникатору. Мы на месте. Теперь ваш выход. Спустя некоторое время, в сопровождении сотни моих гвардеек и всех наложниц, включая аграфок, появилась Олина, одетая в полный комплект королевских одеяний, с гордо поднятой головой и грацией монарха. И нет, этому нельзя научиться. Чтобы вести себя так, надо было родиться в семье правителя со столетними традициями и 1000% уверенности в своем праве править другими разумными. Специально для женской процессии была расчищена середина зала. Воины молча и торжественно опустились на одно колено, в том числе и я. Нельзя было нарушать торжественности момента. После того, как воины признали ее право на власть, Олина подошла в массивной плите из броневого композита и приложила изящную ладошку к сканеру в виде отпечатка пятипалой руки. Только вот отпечаток этот был явно нечеловеческий, и это подтверждало неимоверную древность, как самой плиты, так и самого бункера в целом. Олина медленно, со скрежетом древнего механизма, стала подниматься вверх, и только теперь стала видна ее толщина, как бы не более 7 метров. Ручными средствами заколебишься ее выносить, и вообще, вскрыть бункер, не разрушив дворец, например, с орбиты, было практически невозможно. И я сомневаюсь, что у объекта даже не Джори, а как бы ни предтечий, не было какой-то активной защиты, и он не мог постоять за себя. Все же это место являюсь местом последнего убежища древнего королевского рода. Постепенно свет проникал внутрь, и становились видны какие-то причудливой формы аппараты, мерцающие разноцветными огнями. Перед некоторыми из них стояли удобные кресла операторов. Но главным предметом этого помещения сейчас было не это. На полу лежало тело короля, в груди которого виднелся огромный разрез. Судя по тому, каким ровным и тонким он был, нанесли его фамильным монокристаллическим мечом одного из аристократов. Сказать, кто это был, сейчас было нельзя, требовалось тщательное расследование. Около тела короля, на коленях, стоял Джор Кай, который, видимо, и затащил умирающего монарха в бункер. И сейчас он медленно поднялся, поклонился принцессе и торжественно произнес: «Король умер, славься, королева!» И все это под ритуальный грохот бронированных кулаков по нагрудным пластинам скафандров. Несмотря на махровый цинизм, даже меня пробрало. Было что-то в этом дикое и первобытное, и в то же время все происходящее ощущалось как-то, правильно, что ли. Сейчас в этом древнем бункере происходило то, что этому королевству давно не хватало, происходило возвращение к истокам. И это понимали даже мои дикие филицианцы, подобное было вполне в их духе. В это время я подошел к своей королеве и встал за ее правым плечом и немного сзади. За нами выстроились женщины сопровождения новой королевской семьи, и уже за ними все остальные воины. И такой вот колонной мы направились в сторону разбитого тронного зала. Начиналась новая эра для королевства Киловия. Избыточный пфос ситуации тоже пошел на пользу репутации новой королевской семьи, так как события транслировались на все государство. Эх, только королевство маловато, и разгуляться, особенно, мне было негде. 12 год 247 день НН. Да уж, когда принцесса стала новой королевой, предполагали многое, но таких коренных преобразований не ожидал никто. Довольно выдохнул Пиар, медленно и со смаком, выцедив очередную рюмку кальвадоса. «А чего мелочиться?» — хмыкнул я, нанизав на вилочку полупрозрачный ломтик одуряющей ароматной колбасы. «Когда все готовы к переменам, надо их делать, иначе все, что было до этого, окажется холостым пердежом. Сделав первый шаг, глупо не сделать второго и последующих. Чем, кстати, сейчас наша королева занимается?» — поинтересовался Пер. «Как и положено прогрессивному монарху, общается с народом. Я ее озаботил посещением наших новых интернатов. Пусть заодно проверит, как там с детишками обращаются», — твердо резюмировал я. «Да уж», — потягиваясь всем своим могучим телом, согласился Пер. «Нашим чиновникам только дай свободу действия, такого наворотят». Я был с ним совершенно согласен, и поэтому такое тонкое дело, как воспитание будущих граждан в нужном ключе, не мог оставить без контроля, поставив в каждый интернат по малому эскину. Каждый из них работал скрытно, а технологии Джори, по которым они были созданы, не давали и шанса на обнаружение посторонними. Зато любое злоупотребление персонала и отступление от тщательно выверенного и согласованного плана воспитания молодежи моментально выявлялось. Что это за план был такой, тут все просто. Я взял за основу устав скаутов и советской пионерии, а потом объединил их. Главным лозунгом такого воспитания было оглашение следующего: «Не думай о том, что государство может сделать для тебя, а что ты делаешь для государства». Ну а далее подростков озадачивали военной подготовкой, участием в благотворительных акциях, обучали различным аспектам выживания на чужих планетах и многое другое. Частенько организовывали посещение военных тренировочных лагерей планетарной пехоты, флотских баз, научных учреждений и прочего разного интересного. Пока еще интересного, ведь наибольшая романтика военной и флотской службы, науки, производства, медицины проявляется именно в детях. Молодежь постарше уже испорчена тягой к стяжательству богатства, конкуренцией за выживание в обществе, похотью и дурацкими голосериалами. Почему я вообще занялся в первую очередь именно организацией подобных интернатов, по типу тех, что были организованы на Фелиции? Все просто и одновременно сложно. Для построения идеального общества нужны идеальные люди. Вот я и занялся их воспитанием. А интернат создан именно для того, чтобы не отдавать это самое воспитание на откуп улице, инфосети и родителям, которые могут быть сами себе на уме. Далее, после совершеннолетия начнется срочная служба в армии, для всех, и для мужчин, и для женщин. Но там есть тонкости, никто не заставляет, например, женщин служить в абордажниках и тому подобное. Тут только по желанию. Для парней же выбора не стоит, то есть служить будут там, куда направят. И не важна именно боевая составляющая, тут главное воспитательный момент. Организация у молодежи дисциплины, патриотизма и имперского мышления. Да-да, та самая промывка мозгов. И не говорите мне за либерализм и свободу личности. Анархия – это не ко мне. Самое сложное в подобном подходе к воспитанию подростков только то, что работает он при отсутствии формального подхода. То есть воспитатели и учителя должны отбираться очень тщательно, мотивироваться материально и поднятием их статуса в обществе. Если раньше это было сделать сложно, так как главными героями королевства были аристократы, то теперь все изменилось. Когда принцесса стала королевой, я получил возможность развернуться во всю широту моей милитаристской и тоталитарной души. Сначала было сложно проводить данные меры из-за сопротивления общества, но грамотная пропаганда, отсутствие запрета на свидание с детьми, свидетельство хорошего физического и морального состояния детей со временем сделали свое дело. Самая большая проблема, которая возникла довольно неожиданно, это отсутствие учителей с нужным мировоззрением. Я даже хотел использовать для этого жителей Фелиции, но, неожиданно, мне на помощь пришел Грум, предложив для этой цели несколько ветеранов, которые по выслуге лет не годились для дальнейшей службы в линейных войсках, а из-за отсутствия высшего образования не могли служить при штабах. И моя идея сделать их воспитателями для подростков оказалась как нельзя более кстати. Идея действительно оказалась гениальной, ибо ветераны как никто другой могли своим примером воспитать молодежь. Оставалось только найти учителей, и тут все было гораздо проще, достаточно только было дать им хорошую зарплату, статус в обществе, приравненный к ветерану воин в ранге офицера, и дело пошло. Да, денег на это ушло охренеть как много, но есть случаи, когда экономить просто вредно для будущего твоей страны, а экономия на учителях – это вообще преступление. Постепенно выпускники таких вот королевских колледжей как их стали называть, потоком хлынули в армию, а отслужив 5 лет срочной службы, таким же потоком они пошли заменять собой все ниши государственных служащих. Частные компании тоже проявили недюжинный интерес к грамотным и высокопрофессиональным кадрам. Военные училища и академии более охотно брали в свои ряды именно отслуживших 5-летний срок курсантов. Время шло, и как-то так получилось, что ареста, особенно высокородных, стало очень мало, в основном благодаря тому, что их главное хобби было интриговать и гадить. Да, когда-то давно, делом их жизни было служение, но все это выродилось в желании жить для себя и хватать все, до чего только можно дотянуться. Совсем институт дворянства я убирать не стал, все же это один из столпов королевства, но теперь дворянство надо было заслужить. За особые заслуги дворянство становилось наследным. Но тут один маленький нюанс, только лишь дети получали такое дворянство, и вот дети уже не могли передать титул по наследству. Это надо было заслужить, чтобы передать дворянство уже внукам. Быть благородным было очень престижно, так некоторые привилегии они имели, но имели пропорционально обязанностям. Все это было достаточно зыбко, но низовое дворянство за свой шанс ухватилось всеми конечностями и даже зубами. Это сильно оздоровило руководство всех уровней по многим направлениям государственного управления. Постепенно страна становилась именно той, какой казалась со стороны, сильной, единой и очень высокотехнологичной. Килавия стала своеобразным бриллиантом на краю сферы содружества. И не всем это нравилось, но чем дальше, тем больше требовалось сил для борьбы с этим твердым орешком. А с нами боролись, пусть и не напрямую. Попытки провокации на границах, диверсионные отряды, направленные на наши лаборатории и промышленные центры, атаки хакеров и финансовые махинации, все это было сделано с одной целью, как можно больше ослабить Килавию, а потом захватить ее тем или иным образом, будь то военная агрессия, или финансовая интервенция. Но благодаря тем реформам и вливаниям огромных средств в промышленность, торговлю и развитие собственных граждан, при небольшой помощи Медеи, нам удалось выстоять. Да, дружище, есть что вспомнить. Мечтательно откинулся на спинку лежака Пиар. 3 больших войны с момента коронации Олины удалось перенести, и все с прибылью. И не говори, особенно на лица аратанских посланников приятно было посмотреть, когда они нам репарации выплачивали. А ведь многие не верили, что даже в ничью удастся вывести. Добавил я свои 5 копеек. Воспоминания затянулись еще надолго, мы даже успели допить бутылку, а еще несколько раз зайти в парилку и искупаться в бассейне. Хотя в том момент ничего смешного не было. Флотское руководство империи Аратан и республики Жур снова пытается проверить меня на прочность. Точнее, официально республика Жур объявила мне войну с целью захвата пары планет, на которых происходило подавление демократии. Так они назвали пару купленных на корню мятежников из бывших аристократов и их оставшимися неудел дружинами. То, что корабли на самом деле принадлежали империи, и вели их аратанские флотоводцы, никого не волновало. Гигантский флот суперсовременных кораблей, с дредноутами и корами, внушал шок и трепет. Это был 2-й раз, когда я использовал нановормы, перед этим заглушив, с помощью Медеи ретрансляторы. Враги лишились своего флота, и самое страшное, что этот флот просто исчез. А то, что этот флот потом, в виде отдельных кораблей появился по всей территории Килавии, об этом никто так и не узнал, так как к тому времени посольства различных стран оказались практически в изоляции, и получали только ту информацию, которую им давали. Свободное перемещение разумной не являющихся гражданами Килавии было строжайше запрещено. Меня тогда активно обвиняли в национализме и шовинизме, но не срослось. В ответ я вывалил в инфосеть большое количество фактов агрессии империи Аратан, республики Жур, доминации Аграф и прочих государств против Килавии. И эту трансляцию, вот нежданчик, да, никому не удалось заглушить. Так что дерьмом забрызгало всех. Хотя не будем об этом вспоминать, хотя воспоминаниями и были из тех, когда гордился за гадость, причиненную соседям. С тех пор нас просто боялись тронуть, хотя попытки давления не прекращались ни на минуту. Но это не мешало нам процветать, а то, что наших граждан не пускали в пространство Содружества дальше планет Фронтира, так и не надо, я так загрузил их работой, что не до этого было. И потом, на столичной планете я национализировал все прибрежные зоны, и сделал их доступными для всех. За это, кстати, мне чуть памятник не поставили. Я правда при этом хотел опустить глаза и тихонько водить ножкой, так как все курорты, что были построены на этих берегах, принадлежали правящей семье, и доходы от них тоже получала она же. Но, в конце концов, королевство же мое, мое, а значит, делаю я там то, что хочу. И, как я уже не раз говорил, умоется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии. Поэтому будем жить. Эпилог. Галактика ждет. 229 год 158 день НЭ. Королевство Килавия, система Килми, орбита планеты Родия. Смотри, Рому, такое ты вряд ли где-то еще увидишь. В рубке древнего мастодонта, старый, покрытый морщинами капитан, указывал на обзорный экран. Это что? Удивился его помощник. Так выглядит планетарный производственный пояс. В нем сосредоточена вся промышленность планеты, а в виде пояса он сделан для упрощения логистики. Там все на специальных транспортерах передается, а внутри смотрится еще круче. Продолжал разоряться старик. И зачем мы здесь? Снова удивился Рому. У меня трюм забит обогащенным морфитом, а эту руду дороже, чем в Килавии, нигде не покупают. Поэтому и стоило переться в такую даль. На обратном пути забьем весь объем дроидами и разными модулями, еще и деньги останутся. Довольно проговорил капитан. Но почему именно здесь? Не унимался помощник. Да потому, друг мой юный, что Килавия – это одна из самых развитых промышленных держав в Содружестве, и здесь можно прикупить то, что в центре сферы купить будет или нереально, и так дорого, что никаких денег не хватит, объяснял умудренный опытом мужчина. Но почему я об этом не знал? Удивился Рому. А никто не знает? Ну, почти никто. Хитро ухмыльнулся старик. Как это? А вот так, была у этого королевства заметня с Ротаном, да и с аграфами они тоже что-то не поделили, и теперь Килавия как-то так внезапно исчезла из всех путеводителей и атласов прыжковых маршрутов, поэтому и не знает о ней никто, кроме тех, с кем эти затворники имеют дело. Затворники, ага, почти ни с кем не контактируют, а еще говорят, что аграфы могут и негласные санкции наложить на тех, кто сюда прилетает, но мы же в центр не полетим, весь товар по фронтиру раскидает, через надежных людей, после пары ходок, сможем лет 10 на курортной планете отдыхать, ни в чем себя не ограничивая. Продолжал довольно скалиться пожилой мужчина. В это время на управляющей консоли загорелся сигнал связи, который капитан спешно принял, ибо тормозить под дулом орудия огромных космических крепостей не сильно способствует сохранению здоровья. «Вайлори, старая мошонка Идара, ты ли это?» Раздался и грубый голос от устройства связи. «Мы уже ставки делали на то, что ты уже давно летаешь с духами Вселенной. Не дождешься, толстый Рью, я еще тебя переживу», — так же грубо ответил капитан. «Вот, теперь я точно знаю, что это ты. И ничего, я не толстый, у меня кость широкая, и вообще, это мышцы у меня такие», — снова проревел голос. «Да-да, я верю, ты коридор давай, сколько еще можно здесь висеть», — проворчал старый Вайла. Помощник капитана на такое общение только изумленно хлопал глазами. Он вообще думал, что после такой грубости их просто размажут по космосу, но нет, даже наоборот, за своего признали. Хотя что сейчас молодежь знает о нормальном мужском общении? Поэтому старик только ехидно щурился, глядя на трясущегося молодого парня. Этот сопляк вообще ничего не понимает в традициях боевого братства. Эх, было время, когда летала Вайла не на этой ржавой калоше, а управлял могучим ударным фрегатом. Но службе безопасности после последней войны понадобился человек, который сможет стать своим во многих регионах Содружества, да и не один он такой. Сейчас тысячи, десятки тысяч таких малоприметных торговцев курсируют вдоль пограничья, делая блокаду Килавии абсолютно бессмысленной. Сколько бы ни прилетал Вайлори в родную систему, здесь всегда было оживлено и постоянно в движении. Государство процветало под мудрым правлением Арита II Либриса. Все ресурсы королевства давно были национализированы и разрабатывались строго по плану, поэтому те редкие руды, которые привозили такие вот торговцы-разведчики, были всегда кстати. Вследствие этого, а еще благодаря геологоразведке систем дикого космоса, промышленность Килавии не знала дефицита ресурсов. Поэтому все самые лучшие, что можно было представить, производилось именно здесь. Даже у аграфов не было таких технологий. Естественно, все самое передовое шло только на внутренний рынок. Руководство королевства еще не сошло с ума, чтобы изделия поколения 20+ попадали на рынки Содружества. Поэтому Килавию с полным правом можно было назвать технораем. Но самым главным секретом королевства было то, что тут до сих пор живет и вполне себе здравствует легендарный флотоводец и покровитель династии Либрисов, Аркди нас велорит. А еще никто не знал, что помимо высокого уровня развития технологий, Келавия стала одной из самых развитых государств в области псионики. Да, до доминации аграфов келавийцам было еще далеко, все же там была тысячелетняя история развития. Но сунуться нахрапом в Келавию они тоже не могли. Потеряв за эти пару столетий 3 больших флота и нескольких сильных псионов, ушастые решили, что ну его нафиг, соваться в это осиное гнездо. Уничтожить они, конечно, непокорное королевство, может быть, и смогут, но победа это будет пирова, и натравить сателлитов на него не получится. Ведь самое ценное в Келавии – это технология и тяжелая промышленность. В случае же войны промышленность будет разрушена, технологии потеряны, и еще куча войск угроблена. Поэтому, в коалиции с империей Эротон, республикой Жур и еще несколькими государствами, Келавию взяли в экономическую и технологическую блокаду, а потом просто постарались забыть про нее и заставили забыть и остальное содружество. Да, тактика страусиная, но, тем не менее, она работала. На удивление тех же эротанцев, Келавию все вполне устроило, и они и не думали выходить за границы блокады, по крайней мере открыто. А все потому, что главной тайной королевства были не технологии, а именно псионы, огромное количество псионов. А что больше всего любят одаренные? Правильно, заниматься духовными практиками, то есть культивировать в тишине и изоляции. И противник сделали для Келавии благое дело, позволив спокойно наращивать силу. Семейство Либрисов же, вообще, под покровительством сильномогучего Аркдина Асвеларида, не только возродилось, но и поднялось просто на недосягаемую высоту. Отныне все потомки Олины I и Асвеларида стали псионами, той или иной степени силы. И это не только продлило срок их жизни, но и позволило развиваться до бесконечности. Но и этим секретом тайная жизнь в Келавии не была ограничена. Самым главным секретом, о котором знали лишь несколько десятков миллионов посвященных и краткое в это людей. Хотя, учитывая почти 100-миллиардное население королевства, это действительно немного. И все посвященные были именно одаренными выходцами с планеты Фелиция. Да-да, с той самой, которая стала началом этой истории. И вы не ошиблись, именно сотня миллиардов, потому что количество систем, за счет разведки дикого космоса, в Келавии сейчас достигает невероятного количества более чем в 3 десятка. Точно не знает никто, так как разведка еще продолжалась. Сейчас до планеты не надо было добираться кружным путем годами, или использовать гигантские транспорты, наводящиеся на приводные маяки, все стало намного проще. В системе Робана, которая стала родовой системой Асвеларидов, боковой ветви Либрисов, были построены разгонные врата, которые позволяли совершать прыжки сразу на несколько сотен систем, а мощность врат позволяли делать это напрямую, минуя все опасные аномалии и зоны сингулярности, по типу сверхмассивных черных дыр. Пара недель, и ты на месте. И это сделало возможным такой быстрый рывок королевства на недосягаемую для многих высоту. И да, чуть более 2 столетий, в масштабах галактики и содружества, это действительно немного. Только благодаря нахождению на столь удаленном расстоянии секрет технологического рывка королевства еще не был раскрыт конкурентами и недоброжелателями. А таких, уж поверьте, хватало. Именно в системе Феликс располагалось основное ядро промышленности Келавии. Здесь же находились верфи, на которых самые корпуса самых обычных кораблей Содружества начинялись модулями, созданными по технологии Джори. В этом, а еще в том, что все руководящие и командные должности занимали одаренные, был краеугольный камень того, что королевство еще не было разодрано на части, а технологии захвачены врагами. Псионы во всех областях деятельности были просто лучшими. Именно так, им все давалось намного легче. Тренировки, учеба, анализ ситуаций, скорость реагирования на внешние факторы, да и просто большая выносливость при работе на износ – все это давало просто непревзойденное преимущество. А поголовная преданность псионов Фелиции своему предводителю, Генма, исключали возможность предательства. ХМ, ну да, а еще некоторое ментальное воздействие самого Генма и его лучшего друга Сунмина. Ну, и некоторый, хе-хе, просмотр со стороны кластера мощнейших эскинов, возглавляемых небезызвестной Медеей. Именно такая система контроля исключала возможность предательства как со стороны филицианцев, которые были тоже люди, и совсем не идеальные, так и со стороны обычных людей. Сама Фелиция сейчас стала огромным центром обучения одаренных, своеобразной академией планетарного масштаба, а знаменитые своей смертоносностью джунгли стали ее садом, учебным полигоном, огородом, где произрастали самые разнообразные растения, необходимые для духовной практики, или фермой, где выращивались так необходимые для нормального питания культиваторов животные. Все это была Фелиция. Восстановленный в своей изначальной красоте и функциональности город Конфринка стал культурным и экономическим центром системы Феликса. Рассказать о его красоте было сложно в нескольких словах, но одно можно сказать: город сиял, он был идеален и недостижим, как сокровенная мечта. Точно так же, как и Пелагус-Сити, и еще десяток городов, раскиданные в самых удобных, или просто красивых, местах планеты. Планета была давно очищена от технологического мусора и наиболее опасных как для местных, так и для всей человеческой популяции существ, и теперь она превратилась в экологически совершенный оазис духовного развития. Именно отсюда уходили путешествовать по галактике молодые культиваторы, и сюда же они возвращались спустя десятки, или даже сотни лет, чтобы бережно взрастить новое поколение духовных практиков. И да, на этой планете собирались одаренные дети не только самих филицианцев, но и со всего королевства. Но этим киловийцы не ограничивались, и собирали таких детей, вместе с родителями, конечно, со всего Содружества и даже с нелегальных станций в диком космосе. Неизвестно, что будет дальше, но, если киловийцев не остановят внешние силы, они через пару-тройку столетий смогут даже постепенно захватить даже все Содружества. Но это при условии, что не скатится в сиборитство и не возомнит себя самыми-самыми. Самоуверенность губила очень многих. Я надеялся только на созданную мной систему воспитания, которая не позволит моему детищу сгнить изнутри, как это случилось с Римской империей. Почему же я с такой грустью смотрю на всю эту благостную и величественную картину? Да потому, что настало этого моего ребенка отпустить в свободное плавание, а самому уйти навстречу новым приключениям. Ведь они же ждут. 229 год 237 день Н.Э., 3731 год от восшествия на престол династии Сун, период Сичжу, день 12, орбита планеты Фелиция. Я находился на борту небольшого катера, направляясь к своей цели, а в голове крутилась очень подходящая к настроению песенка давно забытого земного автора: «Такое со мной бывает в час сильных душевных переживаний и в ожидании кардинальных перемен. Ой, что-то закисаю я, как спелая черешня, допекла меня родня, да жизни ход неспешный». Именно так я начал закисать и костенеть в комфортных условиях давно освоенных и облагороженных планет и городов. Достаточно сказать о том, что я почти перестал развиваться, погрязнув под ворохом дел и проблем. Жены, наложницы, дети, ученики, различные военные и экономические проекты – все это тяжким грузом давило на мои плечи и на мою душу. И с каждым годом эта тяжесть все больше и больше нарастала. Все, как в той самой песне, навалились о заботы. Деньги, дом, семья, работа. Да еще вот с куревом беда. Килограммов 10 лишку, на себе ношу в припрыжку. А ведь это было не всегда. Я до сих пор помню, с каким восторгом улетал с Фелиции, как чувство новизны и невероятных открытий будоражили сознание. И куда же это все делось, непонятно. Но с меня хватит, я скоро буду свободен, как птица в полете. Ведь самое ядро галактики, там, где находилась столица империи Джори, построенная на фундаменте государства Предтеч, так и оставалось неисследованным. Посланным в ту страну экспедициям либо не хватало автономности, или чего-то еще, но ни одна еще не вернулась, даже у аграфов. Лишь изредка находили холодные радиоактивные остатки кораблей отважных первопроходцев. Но я решил все же рискнуть. Ой, братцы, что ли, а мне бы ветра в поле. Ой, да буланого коня. Ой, братцы, что ли, да за такую долю я б все на свете променял. Коня, конечно, не было, но было кое-что другое. Я все же довел свой проект с живым кораблем до ума. Корабль получился не просто обыкновенным, пусть и очень умным животным. Нет, это был самый настоящий корабль-артефакт, в котором сплелись живые ткани и самые передовые джовианские технологии. Мозгом корабля стал могучий живой эскин, которого вырастила и воспитала сама Медея, а энергетическим центром – то самое ядро седьмого рога, которое я вытащил с зараженной и мутировавшей станции. Корабль нес на себе полностью автономную систему жизнеобеспечения, способную поддерживать жизнь более чем полумиллиона человек, да еще и способной к саморазвитию. Почему полмиллиона? Да потому, что именно столько членов экипажа я собирался взять с собой. За те 50 лет, что я целенаправленно его развивал, корабль вырос до 40 километров в длину. 40-километровый корабль «Псион». А ведь были времена, летели кони в сечу, бился меч о стремена, и латы гнули плечи, и за воеводу брата, поднимали кубки златы, пиво, брага пенились рекой, и с красавицей степною, что была добыта с бою, забывались в неге колдовской, не забывал я и об оружии, ведь такими расами как мзины и сполоты я еще не сталкивался, да и вообще в галактике довольно много опасностей. Оружием корабля являлась его способность создавать на месте врага пространственно-гравитационные аномалии, создавать своей волей могучего псиона. Мы проверяли, устоять против такого оружия оказалось невозможно, а радиус действия составлял до 1000 километров, что для космоса пусть и не очень много, но все же больше, чем все известные ныне современные корабли. Но были огорчения. Из всего моего огромного гарема со мной решили отправиться только фанатично преданная Дана и такая же фанатичка Таша. Все остальные, пусть и огромной печалью, но решили остаться присматривать за нашими многочисленными потомками. Материнская любовь оказалась сильнее привязанности к мужчине. Сейчас две мои красотки ожидали меня в моих апартаментах на Либрисе, как я назвал его, в честь своей любимой королевы. «Ой, братцы, что ли, а мне бы ветра в поле, ой, да буланого коня, ой, братцы, что ли, да за такую долю, я б все на свете променял, и ведь променял же, вырывать из себя все, что было создано почти за 3 столетия моего нахождения в лоне космической цивилизации, оказалось очень больно. Сун Мин этого так и не смог сделать, оставшись на моем семейном планетоиде, переняв титул серого кардинала, оставшись присматривать за нашим совместным детищем, и я не мог его осуждать, особенно когда на обзорном экране появилась громада моего короля, похожего на титанического, слегка светящегося ската. Подобная картина выбивала весь негатив в предвкушении чего-то нового и неизведанного. Все-таки в душе я все еще оставался тем самым восторженным ребенком, который впервые увидел космос. Настало время перевернуть страницу и двигаться вперед.